Глава 19. Сегодня ожидается выступление госсекретаря североамериканских Соединенных Штатов на экстренной встрече министров финансов стран двадцатки в Атланте. Продолжали вещать новости. Именно этот город является столицей данного государства. Не только аббревиатура отличается, но и сама история его образования. Кстати, здесь Техас отдельная страна, а Канады и не было никогда. Но по порядку. Войны за независимость тут не случилось. Да и что бы могли сделать голодранцы против британских аристократов? И не важно, что по нынешним понятиям у тех не техники были, а так смех один. Однако, для своего времени все было на уровне. Бунты происходили, но всегда вовремя подавлялись. Аристократия Юга в то время вовсе не поддерживала устремление к независимости. И только когда они начали менять позицию, стала возможна сама идея появления нового государства на карте мира. Маги в то время и в Европе были главной ударной силой. Технический прогресс подоспел как нельзя кстати. Метрополия начала отставать в этом вопросе от своей колонии уже тогда. Бои на суше закончились довольно быстро, что не вызывало удивления. Собственно, так территории, у нас являющиеся Канадой, оказались в составе этого государства. Англичане оказались не способны сохранить никаких своих колоний в Северной Америке. Перевес был подавляющий на стороне сторонников независимости, да и использовать старую карту «разделяй и властвуй» у Британии особо не получилось. Из-за их манипуляций индийский вопрос был решен на этих территориях окончательно. В этом варианте не осталось даже резерваций. Уж больно отчаянно коренное население сопротивлялось. Главные же сражения происходили на море и ознаменовали наступление эпохи броненосцев. История пошла другим путем, не было и войны севера с югом. В результате всех событий влияние южан на развитие государства оказалось куда значительней. Естественно, рабство у них на уровне государства так и не было отменено официально. Оно произошло актами отдельных штатов и полностью прекратило свое существование лишь в конце XIX века. А вот расовая сегрегация до сих пор существует чуть ли не в половине штатов и при этом не считается дискриминацией. Подобному положению дел активно сопротивляется бизнес. Шутка ли? Делать туалеты для белых и черных везде отдельно. Да и много чего еще. А это дополнительные расходы. При всем при этом у всяких радужных прав куда больше, даже чем у остального белого населения. А вот негров по-прежнему так и называют. Толерантность у них какая-то избирательная. Вчера на брифинге собственного МИД в Австралии выступили с резким осуждением участия представителя Руси в данном мероприятии. Представители Японии заняли более сдержанную позицию. В свете начавшихся в тот же день внеплановых учений нашего флота и особенно армии прямо в непосредственной близости от сухопутной границы на Хоккайдо доносилось из телевизора. Я же непроизвольно шарил рукой по столу. «Держи!» – донеслось голосом Фроси. Только после этого оторвал свой взгляд от зомбоящика. «А? Возьми, — говорю, — планшет. Ты же его ищешь?» — добавила она после моего незамысловатого вопроса. «Да». «Постой. А откуда?» «Вечно он тебе нужен, а под рукой нет. Пришлось из-за тебя наплечную сумку завести. В кабинете его прихватила». «Фрося, ты чудо!» «Знаю. Пользуйся моей душевной добротой», — пробурчала она довольно. «Спасибо», – выдал не менее удовлетворенно и тут же уткнулся в загоревшийся экран. Но не судьба. «Господин? Чего тебе, Изя? Думаете, это все серьезно?» – спросил он и подбородком указал на телевизор. «Ты про зомби-ящик?» – уточнил так, на всякий случай. «Хм, интересное сравнение», – прокомментировала мою реплику княгиня Синяя. «Да, добавил мой спаситель. «Ты сейчас со мной согласился или с ней?» пробормотал, указав глазами на Евгению. «Не про пеструшку же», — говорил. «Хотя действительно лучше на Ленку переходить. А то ляпну ненароком. Она, может, и стерпит, но мне самому будет не камильфо». Сам же в этот момент попытался сбежать в сеть. «С вами!» Так незатейливо сорвали очередную попытку раствориться в неведомых далях. Просто так 20 очень уважаемых, пусть и не всеми, человек не сорвутся черти куда. А вот насколько серьезно, это я и собирался посмотреть. В сети можно и это узнать. Изя решил доконать меня своими вопросами. Конечно, но не все так просто. Знание – это такая штука, которая там спрятана, перепрятана, а потом зарыта и забыта незнамо где. Да не зависай ты так, аналитиков там хоть пруд пруди, и, возможно, они даже чего-нибудь и угадают. Однако те, кто хоть что-то понимает, трепаться не будут. Эти же так, витрина, маркетинг и продвижение услуг, которые никому никуда не сдались. А мы посмотрим, что там на самом деле. Действительно кризис или, как говорят, коррекция рынка? Скажете тоже. При таком-то падении индексов, всеобщем, вмешалась синяя старшая. Экономист, заинтересовавшись, спросил у нее. «Да», — подтвердила она сразу. Судя по восклицанию, сомневаюсь, высказался и заодно посмотрел на нее скептически. «Вы же ничего в этом не понимаете», — проговорила она с ноткой сомнения в голосе. «Угу». Назло с ней согласился. «В конце-то концов, дадут они мне сегодня посмотреть, что хотел, или так и буду языком трепаться?» «А тогда зачем?» «Господи, Евгения, неужели не понимаете? Мне нужно сначала посмотреть, а потом можно и порассуждать о теории. Падения бывают разные, их причина тоже, но это не значит, что любое является кризисом. Сказать-то можно, и, как говорится, people схавает. Слышали же, что объявили причиной нынешнего атаку хакеров. Причем не абы каких, а русских». «Естественно», – тут же откликнулась она. «Вот вы от пореза на пальце умрете?» Продолжил наседать на нее. «Нет, конечно же». «А все почему?» «Да потому, что кровь имеет свойство свертываться и сама останавливаться. Банковская система очень похожа по функционированию на нашу кровеносную, только по их каналам текут деньги. И неужели за столько столетий не появилось множество механизмов защиты от любых видов атак? Чем эти хакеры отличаются от обычных грабителей? Только способом реализации злого умысла и масштабностью замысла. Банки грабят всегда, в том числе и джентльменами, мыши и клавиатуры. Но до этого никто не кричал о катастрофе. Так что произошло такого-то? Не полностью сработали защитные механизмы? Ну и? Даже после такого правоохранители обычно начинают заниматься своим делом, банки своим, а тут катастрофа, цунами. Ну пропала некоторая часть денег, тоже мне трагедия. На такие случаи Центробанк всегда может восстановить ликвидность пострадавшим. А что было сейчас? Такое ощущение, будто система, отлаженная десятилетиями, в раз остановилась. Случился глобальный крах. Никаким компьютерщикам это не под силу. Тогда что же, по вашему мнению, произошло? Немного поморгав, спросила она. Вот и дайте узнать. На некоторое время от меня отстали, чем и не преминул воспользоваться. Хотя с головой в сеть ушел не сразу и кое-что еще услышал. «И как он собрался узнать все до школы?» – удивилась княгиня Синяя, когда таки вырвался. «И, наверное, он сможет, раз взялся, вступился за меня Изя. Да я не про это. Там ведь гигантская прорва информации. И только чтобы ее просмотреть, боюсь, дня не хватит». Евгения Феоктистовна, у вас какое-то странное представление о нашем господине. Вот мы с ним знакомы практически одинаково по времени, но в отличие от вас, я верю в его разумность и способность отвечать за слова. Вон даже Ефросинья. Не знаю, как вас по батюшке». «Отец неизвестен официально», — ответила та грустно. «Но ведь что-то же там записали?» «У меня церковная метрика. Там фамилии нет, только имя. А так, если тот доместик не соврал, Евпатьевна». «О, грешен, таких подробностей про их порядки не знал. Но все же вы, как дольше всех с ним знакомы, что думаете про наш спор?» «Правы вы, дядя Изя. У него что, как у меня, абсолютная память?» Вмешалась неожиданно Тия. «Нет, но он как-то раз говорил про какие-то техники ее тренировки. Даже обещал научить меня, но забыл, наверное». На последнем фросе прыснула. «А ведь и точно, могла бы и напомнить», мелькнула мысль, сбившая с восприятия информации. Пришлось возвращаться на несколько страниц. «Встречал, но как-то не досуг ими заняться было», подтвердил их существование Изя. «Тогда как?» – уже более заинтересованно спросила княгиня. «Еще он рассказывал про скорочтение, ну и показывал. У него там наверняка все сейчас мелькает, у меня рябит в глазах от этого. Как на такой скорости смены страниц можно там чего-то увидеть?» – пояснила сестренка уже ей. «Хм, что-то не слышал про такое», – с сомнением проговорил Сангушка. «И я?» – удивленно присоединилась к нему синяя старшая. «Даже младшая ожила и зашевелилась, и опять меня сбила. Понять ее волнение можно, ведь ей тоже учиться приходится». «А возможность-то это освоить есть?» Тут же стала допытываться Юстина. «Да», – присоединилась к ее вопросу Ити. «Ей-то это зачем? Хотя, наверное, всем пригодится. Блин, опять потерялся». «Обещал», – обнадежила народ Фрося. «И опять забыл», – уточнил с улыбкой Изя. «Ага», – тяжело вздохнув, ответила она же. «Откуда ребенок 8 лет знает то, о чем взрослые даже не слышали?» – спросила княгиня Синяя. «Вы разве не обратили внимания на его речь?» – поинтересовался у нее Сангушка. «Не знаю, она у него странноватая», – ответила ему она. «Хм, можно и так сказать. Просто он говорит как взрослый и всего-то. Словарный запас человека, уже пожившего и грамотного, что никак не вяжется с его внешним видом. Хорошо, что он не крутится в своем кругу. Там его инаковость еще заметнее стала бы. А сейчас просто списывают на особенности воспитания высокородных. Но мы с вами оттуда и знаем, дети есть дети, хоть и действительно отличаются в зависимости от круга, но не настолько же. Явно хорошее образование и почти никакая воинская подготовка. А обратили внимание на его реакцию на ваши замечания? Заметили, господин ведь вас, экономиста, старшую по возрасту, считает дилетантом?» Поинтересовался он у княгини. «Что?» «Не возмущайтесь, он же старается это скрыть и не травмировать окружающих. Но иногда нечто проскальзывает во взгляде. Вам нужно быть внимательными к нему. Внутренне он явно не мальчик, и вам придется это учитывать. Иначе нехорошо получится. Учитывая, через что ему пришлось пройти, это не очень удивляет. А по поводу знаний я вам скажу странную вещь. Он волшебник». «Как? Он же эспер», – возразила она ему. «Да, я тоже хотел бы это узнать», – вернулся с этими словами к действительности. «Как так может быть? Есть же правила». «Просто вы в некотором смысле неполноценны. Волшебу вам не освоить», – пояснил он не более понятно. «Пожалуйста, как-нибудь попроще для дилетантов, а?» – взмолился в ответ. «Понимаете, я небольшой специалист по эсперам. Да в нашей стране, боюсь, их и нет вовсе. Хотя могу ошибаться. Последнюю пару десятков лет был несколько исключен из научной жизни». «Хм, с этим трудно не согласиться». «Но ведь что-то же вы имели в виду под своими словами?» Стал терзать его в попытке получить новые знания о себе. «Естественно, но только лишь относящиеся к моей компетенции. У вас три спирали ДНК, носители родовых атрибутов, причем все активные. Иначе говоря, вы ими пользуетесь. Возможно, это не противоречит вашему эсперству. А возможно, ваш дар из них, а не как думаете сейчас». «Да у меня от такой информации глаз задергался. Живешь себе, живешь, и тут бац!» «Не волнуйся вы так. Просто нужно посетить центр аттестации. Там все выяснится. Только с тамошней аппаратурой можно точно сказать про их наполнение». Попытался успокоить меня Изя. «Да, сразу после школы». «Господи, да что за утро-то такое? Вчера весь день, ум за разум, сегодня как мешком из-за угла. Настанет у меня спокойное время или нет? Недавно же было, пытаешься вспомнить и ничего. Что делал, Бог его знает, а тут...» «Ладно, раз все равно больше не узнать, будем читать дальше». С этой мыслью постарался выбросить все лишние мысли из головы и продолжить прерванное занятие. «Мда, он ведь действительно ничего не помнит до того дня», — выдал мой крепостной в никуда. «Вы о чем?» — спросила у него княгиня. «А наш господин ничего не знает происходившего до его прихода в сознание там, посреди боев между Шереметьевыми и Волконскими. Я помню его в тот момент хорошо, будто иностранец среди нас оказался. Ни названия страны, да вообще ничего. Хотя, что говорили ему, понимал. Еще и говор какой странный». Больше я ничего не услышал, потому как полностью погрузился в материалы. Там пошла самая жара. Словно сводку из зоны боевых действий читал. «Это война», — выдал экспансивно вслух, всплыв из глубин сети. Часы настойчиво доказывали, что уже почти 7:30, а вот же ж, 2 часа как с куста. «Что?» — спросила Фрося. «Да это я так. А где ваша дочь?» «Мы с Изяславом Германовичем посовещались и отправили ее за вещами на каратели. Вы не возражаете?» — ответила княгиня. «Да нет, главное, чтобы успел вернуться. Сами понимаете, не поймут, если припрут в школу пешком». «А ну что, нашли чего-нибудь про кризис?» – поинтересовался Изя. «Еще бы. Только вот беда. Рассказывать здесь присутствующим это все не стоит. Русские хакеры в ходе моих поисков обрели конкретное имя и фамилию. Да, именно моя неловкая деятельность послужила началом событий. Правда, совсем не тем, что сейчас показывают по телевизору. Судя по всему, вначале все развивалось по весьма стандартному сценарию и могло обойтись легким волнением на рынке ценных бумаг в североамериканских Соединенных Штатах, но всплыла фамилия Захаров и вовсе не в ассоциации с дедом, таки в связке с моим именем и отчеством. Сначала подумал, спалился. Так-то ничего необычного. Что еще можно ожидать-то от дилетанта? Но, как немногим позднее выяснилось, нет никаких доказательств о моей связи с событиями. Есть только указание, что это сделали определенно русские. Как там в Тарасе Бульбе? Не сильно-то и помогли мне эти ляхи. В смысле, программульки нигерийские. Для меня продемонстрированные факты – темный лес. И думаю, первым делом займусь именно пониманием этой стороны вопроса. Нужно знать, на чем палятся Штирлицы современности. Однако это все нисколько не мешает полоскать мое имя на всяких ресурсах в их сети. Официально никаких претензий, а за глаза уже стал монстром, страшнее графини Скарлетт Катаут. По версии жителей североамериканских Соединенных Штатов и некоторых стран Азии и Океании, если простыми словами, за границу мне выезд теперь заказан. Пришлось потратить время и выяснить таки, откуда дровишки, в смысле, как мое имя всплыло. Оказалось, англичане сдали, твари, вот и верим. Хотел даже сразу выйти, но потом подумал, а чего это никаких ограничений не появилось? В принципе, официальный поиск и с их сервака вести можно. Главное, если опять чего задумаю, нужно резервным доступом пользоваться. Другими словами, на этом канале больше никакого криминала. Но вернемся к коварным бритам и развитию событий. Именно появление моей фамилии в связке с ними и стало неким триггером. Неожиданно система оказалась парализована. Причина для меня оказалась просто изумительной. Резко и тотально отказались от использования продуктов от Symantec. И так-то проблемы, а тут парализовало банки насмерть. Естественно, все свалили на пресловутых русских хакеров. Но проблема в том, что для меня появилась явная связь между событиями. Появление моей фамилии в связи с событиями и таким странным решением. И появилось оно не просто так, а в результате предписания от их Министерства государственной безопасности или МГБ, если кратко. Нет у них здесь разделения на ФБР, ЦРУ и АНБ. Возможно, отсутствуют и более мелкие структуры, о которых мне просто не было известно. Зато есть такой монстр. И вот скажите, неужели они там не понимали, к чему приведут их действия? Вряд ли. Однако случилось так, как случилось. А потом почти одновременно убрали из Всемирной Википедии ту статью от японки, доказывающую, что эспер второго уровня не может взломать банкомат, и заменена на перевод с нашей. Это как личный намек мне. Типа они все знают. Или у меня паранойя разыгралась? Но думаю, лучше перебздеть, чем недоесть. Как будто у кого-то там есть личные ко мне счеты. Ведь это же ересь. Конечно, ожидается массовая смена собственников, вернее, возвращение старых на свои места. Заодно множественный переход публичных компаний в частные. Выдал радостно, сориентировавшись в ответ. Неправду же говорить, в конце концов. У вас столько оптимизма выше крыши. Это такая возможность. Если бы был настоящий кризис, то риск оказался бы настолько велик, что овчинка не стоила бы выделки. А так, вполне управляемая история, во всяком случае, в североамериканских Соединенных Штатах. Не знаю, допетрит ли в других странах. Хотя, думаю, в правительстве не дурнее меня люди сидят. Однако падение на биржах будет сильным и длинным, местами страшным, и крики про кризис переплюнут вопли дерущихся кошаков. И да, виноваты во всем будут русские хакеры. Что же здесь хорошего? Изя, ну ты даешь. Это как история про продавцов кроссовок. Приезжает один в самую глушь Африки, а там все босиком. Он и звонит: «Босс, здесь делать нечего, они обувь не носят». «Ладно», посылает второго, он в тот же день по телефону требует срочно выслать контейнер, не два, а вдогонку кричит: «Представляете, им еще никто не успел продать кроссовки». Кто-то видит проблему, а другой – возможность. Не спорю, плохо придется многим. Будут закрываться заводы, люди потеряют работу. Вся эта история и нас не обойдет стороной. Слава богу, купил каратель, и теперь кое-что понимаю в логике наших действий. Русия может пропустить все эти цунами мимо, почти. но и нам немало придется сделать для этого». «Постойте, мыть каким боком?» – удивился мой собеседник. «Очень даже таким. Взгляните вокруг. Все это приобретено в кредит. Но теперь все эти цифровые деньги летят в тартарары, и значит, платить будет нечем». Мой спич оживил всех. «Но почему?» – воскликнула Фрося. «Потому держалась вся эта цифровая валюта на голом энтузиазме. Еще на некоем эфемерном ощущении причастности к этаким золотодобытчикам 21 века. Обороты на рынке битков ведь совсем невелики и напоминают скорее скупку сувениров. Зато у всех, кто крутился в этой истории, было ощущение великого богатства. Но вот случился обвал и проблемы с кэшем. Что произойдет дальше?» «Откуда я знаю?» – недовольно ответила она же. «Тут не нужно быть оракулом. Народ решит обналичить свое богатство, и здесь-то и выяснится, а король-то голый. В том смысле, что покупать цифровую валюту будет некому. И по законам рыночной экономики цена упадет ниже стоимости придорожной грязи». «И как нам теперь быть?» «Фрось, это всегда была моя проблема. Пусть так и останется. Кстати, будь другом, сбегай за Игоревной, позарез нужна». Фьють, и она исчезла за дверью. «А серьезно? Что намерены делать в такой ситуации?» Пристал уже Изя. «Становиться миллиардером?» «Неплохой у вас юмор», прокомментировала Ти. «А я очень даже серьезно это сказал». О, как ее глаза распахнулись. А у Юстины даже рот приоткрылся. Ей, кстати, это идет. «Если еще инвесторов-единомышленников из других стран привлечь, тогда было бы надежней. А так придется смириться с повышенным риском». «Но что же вы такое задумали, если не секрет?» — опять спросил Изя. «Пожалуйста, сделаю ставку на рост биткоина». «Да не смотрите на меня так. Действительно, сам только что рассказывал, как там все плохо. Но именно это и дает шанс. Условно говоря, сейчас есть возможность их скупать по рублю. Может быть и ниже. Но недолго. Не думаю, что кругом одни дураки. И никто не догадается, как на этом можно погреть руки. Сейчас их примерно 12-13 миллиардов. И если приобрести хотя бы миллион, а ведь можно и больше, хотя рассчитывать на такую удачу не стоит, зато можно инвестировать в Исландию». «Все равно непонятно», – прокомментировала княгиня Синяя. «Неудивительно, вы не погружены в тему, не знаете про периоды, а это тоже важно в задумке. Вся фишка в том, что скоро, относительно, рынки начнут восстанавливаться, и нужно сделать так, чтобы все быстрее и сильнее. Как уже говорил, обороты там мизерные, и людей просто нужно убедить больше не продавать криптоденьги. Там не все просто, но возможно». «А при чем здесь Исландия?» — не унималась она. «В этой стране довольно недорогое электричество. Что? Да не смотрите на меня так. Будем строить майнинговые фермы именно в период спада, пока добывать биткоин относительно просто. Тем более склад возвести несложно, и компоненты можно и у нас заказывать. Да и вычислительное оборудование подешевеет, возможно, на фоне кризиса. Наступит третий период, и доходность от добычи крипты уже так радовать и не будет. Если, конечно, стоимость биткоина не взлетит 1000 до 20 рублей, а то и 100 за штуку. В этой истории главное не прозевать момент и продать их к ядрене фене и вообще уйти с этого рынка, и желательно пораньше. S-кривые никто не отменял. И вложиться в реальную собственность, гостиницы, порты, предприятия, пока они не взлетели в цене опять. А это значит, Времени всего ничего, год от силы полтора. А почему эти фермы у нас не построить? Ведь электричество и здесь недорогое. Начала заход на мои позиции княгиня с другой стороны. Весь этот майнинг история изначально временная. Ведь биткоинов может быть только определенное число, и вовсе не факт, что их все в итоге добудут. Последние просто дороги станут из-за материальных и энергетических затрат на вычисление. Схема будет работать только при поступательном росте стоимости, но поведение бирж так и не описывается, и, соответственно, их криптоаналоги вести себя так, как надо майнерам, не будут. Смысл не в их создании, а в получении денег от их работы, а затем от продажи. И все это для приобретения пакетов акций нужных компаний с последующим выведением интересующих нас технологий в Русию. Простейший пример – методики воспитания высокоуровневых эсперов из Японии. Это не значит, будто все будет просто. Но под лежачий камень вода не течет. Если я правильно поняла, то история с этими фермами явно будет длиться больше года, подумав, уточнила синяя старшая. Именно, нужно понимать, что свои действия нужно разделить на несколько этапов со своими сроками и целями. И самым первым будет вовсе не эпизод с биткоином, а покупка банка в североамериканских Соединенных Штатах. Конечно же, я и половины не сказал. Дьявол кроется в деталях. «Трифон, у нас же нет денег даже на обувной завод!» – воскликнула вернувшаяся Фрося. И не одна, кстати. Игоревна была хоть и не при параде, но умудрилась привести себя в боевое состояние. И все за столь короткое время. Это ж золотая жена получится. Нет, что-то есть в армейской подготовке. Конечно, нет. Но когда меня это останавливало? Ну не рассказывать же про те счета. Нужно еще придумать, как денежку оттуда выдернуть и не спалиться. К тому же ведь и дожить необходимо до того прекрасного времени, и желательно не побираясь на паперти. Короче, проблем выше крыши. А ведь точно. Подожди, остановил собравшуюся что-то сказать Игоревну. Сам же взял смартфон и набрал номер. Алло? «Борис Моисеевич?» «Да, Шнеперсон слушает», – донеслось из трубки. «Ну нет у меня других знакомых, подкованных в юриспруденции. Не разбудил?» «Нет, конечно же». «Ну и слава богу». «Это был сарказм. Вы кто, собственно?» «Извините, забыл представиться, вас беспокоит некто Захаров. Может быть, помните?» «Ага, вас забудешь». Странно, о чем это он? Ну и славненько, очень нужно встретиться. Трифон Агафонович, я все понимаю, но вы на часы смотрели? В рабочее время, всей душой. Интересное кино, он и имя с отчеством помнит. Не, мне этот вариант не подойдет, занят глубочайше, учусь, знаете ли. Борис Моисеевич, войдите в положение. Хорошо, где, во сколько? «У нас сколько уроков?» – обратился к княгине, отнеся немного от лица смартфон. «Учимся мы теперь с ее дочерью в одном классе», – у Фроси узнал. «6». «Не слабо так сразу, в первый день учебы». «Ладно, посчитаем, по часу каждая столько же большая перемена, 20 минут обычная?» «Нет, поздно уже будет, если после занятий...» Тем более еще надо в центр аттестации. «Давайте в обед, у меня в школе», – обратился опять в телефон. «Хорошо, буду», – донеслось в ответ. «Ти, у тебя как с языками?» – обратился к ней, когда наконец распрощался со Шнеперсоном и положил трубку. «С какими?» «Что за еврейский ответ?» «С японским, английским и еще каким из европейских?» «Нормально. Испанский, португальский, немецкий, в трех версиях, итальянский, греческий, латынь. А еще австралийский диалект. Из китайских у, сян, гань, хака, юэ и минь, а также путунхуа. Вы его мандарин называете. Более мелкие не изучала. Не слабо так, учитывая ее способности. Неудивительно, тем более принимая во внимание, из какой она семьи. А у тебя как с этим? Обратился уже к Игорюне. Да все то же самое, кроме латыни, ну и только мандарин. И то с натяжкой. А вот это был сюрприз. Куда я попал со своим немецким? Тебе-то зачем столько? Ты же к военной карьере готовилась, удивился факту ее знаний вслух. Так как раз там и надо. Вот представьте, проводите вы экспресс-допрос пассатижами, а понять не можете? В чем же он там сознается? Непорядок, выдала она в ответ. Вот на кой это сказала, и ведь на полном серьезе. Только разворошила не мои воспоминания в голове. Да не бледнейте вы так, пошутила я. Ох уж мне этот солдафонский юмор.